Глава 41. Вечером в церкви, когда Маркус двигал губами, пытаясь сделать вид, что поет вместе со всеми, он все еще не знал, что ему думать про сегодняшнюю находку. Первым импульсом было позвать Брюса и показать ему перекушенный кабель. Сенсация, саботаж, вредительство. Но не успел он набрать воздуха в легкие, как возник второй, более сильный импульс, который сказал ему «Осторожно». Возникло внезапное жуткое подозрение, что он прикоснулся к вещам, с которыми лучше бы вообще не входить в контакт. Откуда взялось это чувство? Он стоял неподвижно, держа в руке конец кабеля, а в его сознании брезжило то, что чутьем он постиг мгновенно. Телефонный кабель поселка перерезал человек, который точно знал, где он проложен. Не схожим ли образом выведены из строя ближайшие мачты мобильной связи? Кто это мог быть? И из каких соображений? Маркус не знал, но у него было предчувствие, что ответы на эти вопросы ему не понравятся. И он не окликнул Брюса. Заметил место, снова поднялся по склону наверх, и они продолжили патрульный обход. И где-то вдали он услышал вой, волчий. В этом он был совершенно уверен. Вечером Маркус выждал, когда Таггарт уйдет спать, и потом еще час пролежал в темноте. В окно светила луна, прямо на шварцвальдские часы с кукушкой, про которые Таггарт говорил, что купил их потому, что они работают не на батарейках, а на гирьках. Похрапывание, доносившееся из-за двери спальни, свидетельствовало о глубоком крепком сне. Маркус откинул одеяло, влез в брюки и обулся. Снял с крючка свою зимнюю куртку и осторожно прокрался в гараж. Было холодно. Огонь в котле еле теплился. Маркус пробрался к своей машине. На ощупь она была как лед. Когда он открыл дверцу, внутреннее освещение загорелось совсем слабо. Аккумулятор сел, подумал он. Но для радио и не требовалось так уж много тока. Только вот радио в машине больше не было. Маркус уставился на пустой прямоугольник на приборной панели. Нет, это ему только снится, разве не так? Провода торчали наружу. Он все ощупал, потрогал держатели и счел, что для сна это было слишком реально. Надо срочно бежать отсюда. Каким бы ни было его будущее, оно состоится не в Берри Хэнс Крик. «Кто-то вытащил радио из моей машины», — сообщил Маркус на утро за завтраком. Таггарт поднял глаза. «А, да, я забыл вам сказать. Несколько дней назад Джеймс опять охотился за радиоприемниками». «Джеймс?» Маркус не сразу сообразил. «А, Хайнберг?» «Да, он постоянно надстраивает усилитель своего устройства, и для этого ему нужны запчасти». Таггарт пожал плечами. «Честно признаться, я не разбираюсь в электронике. Но недавно он принял новости чуть ли не из Азии. Вам это не бросилось в глаза?» «В последнее воскресенье, когда преподобный рассказывал о голоде в Малайзии и на Филиппинах». Маркус глотнул кофе. Таггарт уже начал смешивать настоящий жареный кофе из своих запасов со здешним самодельным кофе из злаков. Вкус его требовал некоторого привыкания. «Таким образом, он держит в деревне монополию на информацию. Вы не находите?» «Хайнберг, я имею в виду. У нас нет ни телефона, ни телевизора, а теперь и радио больше нет». Таггарт потер усталые глаза. «Да, ну и что?» «Может быть, мы знаем не все о том, что происходит во внешнем мире?» Вообще-то он хотел спросить, не вызван ли глушилкой тот белый шум, который еще показывает телевизор. Но у него язык не повернулся задать этот вопрос. «Этого нам все равно не узнать. Оно и раньше было так же. Кто-то выбирал для нас новости. Какие показывать, какие нет». Однако правительство и СМИ были не в одних и тех же руках. Таггарт откинулся на спинку стула. «Маркус, я большую часть жизни провел, или лучше сказать потерял, занимаясь информацией. Все представители секретных служб так или иначе являются информационными фриками, всегда ими были. Это заразно. Мол, информация – важнейшее сырье, самое острое оружие, решающее все, бла-бла-бла, чистейшая болтовня. Я в это верил, а теперь я устал, Маркус. Я узнал о мире больше, чем хотел знать. С меня довольно. Не хочу вдаваться в детали, как там все идет к чертям. Я мог бы обойтись и без тех роковых известий, которыми нас пичкает преподобный». Маркус смотрел в свою чашку. «Понятно», — сказал он. Другими словами, на Таггарта ему рассчитывать не приходилось. «Тебе надо явиться к преподобному», — сказал ему Джек несколько дней спустя. Маркус только что управился с коровами. «Зачем?» «Уже это он сам тебе скажет. Вот, приведи себя чуть-чуть в порядок». Он протянул ему расческу. «Можешь тут помыться. Горячая вода у меня есть». Чего от него понадобилось преподобному? Наверняка дело в слухах, касающихся его и Ребекки. При том, что в последнее время ему удачно удавалось избегать ее. Он с боязнью приблизился к неприметному дому за церковью с садом, оцепеневшим в снегу. Жена священника, как он слышал, умерла давно, от тропической лихорадки во время миссионерской поездки в Юго-Восточную Азию. С тех пор он живет здесь один, со своей дочерью. Это, возможно, многое объясняло. Смол открыл ему сам. Казалось, в доме он был один. Вблизи он казался еще импозантнее, чем на богослужении. Он словно заполнял всю комнату своей комплекцией и представительностью. Он пригласил Маркуса в кабинет, сел за необъятный письменный стол и, казалось, если снова встанет, то головой непременно пробьет потолок. «Садитесь», — сказал преподобный, указывая на стул. Маркус сел. Стол был узкий, с высокой спинкой, которая принуждала к позе смирения. Психологический приемчик власти. Этот прием он знал и по другим кабинетам во всем мире. «Вас зовут Маркус Вестерман?» – удостоверился Смол. «Да», – ответил Маркус. «Ваше имя нам сообщил ваш хозяин. Он также за вас поручился. Мы многим обязаны Чарльзу, чтобы вы знали. В критическое время он был в Саудовской Аравии, наблюдал события вблизи и вовремя предупредил нас о том, что ситуация обостряется, что близится большой крах. Хотя мы, разумеется, и так давно готовились». «Понятно». «Несмотря на его поручительство», – продолжал преподобный, – «я должен потребовать от вас, чтобы вы, если хотите здесь жить, вошли в нашу общину. Это означает, в частности, что вы будете жить по правилам, которые мы приняли для себя. Правила, которые, среди прочего, включают в себя такие вещи, как приличие, скромность и, да, целомудрие неженатого». «Другими словами», – подумал Маркус, – «руки прочь от моей дочери». «Может, за этот пункт следовало ухватиться. Если преподобный так беспокоится за свою дочь, пребывающую в постоянной течке, то он, может быть, согласится его отпустить, ваше преподобие, чтобы было ясно. Я приехал сюда, вовсе не имея намерения остаться. Так получилось, и я не знал, что представляет собой это место. Я просто разыскивал мистера Таггарта». «И оказались в нужное время в нужном месте», — довершил преподобный. «Да, может быть», — согласился Маркус. «Но я хочу сказать, что я вполне готов уйти. В принципе, мне для этого недостает лишь нескольких литров, то есть галлонов горючего, дизеля, вернее сказать. Я бы давно уехал, если бы бак моей машины не был пуст». Священник оглядел его. «Уехал бы», — повторил он и сложил свои огромные ладони. «И куда же вы хотите уехать?» «Не знаю. Куда-нибудь в другое место». «Внешний мир рушится, Маркус». «Я думаю, уж где-нибудь найду местечко». «Вы не понимаете всей серьезности положения, Маркус. Наверняка это только начало. Могут быть места, где пока что все выглядит безобидно и не так страшно. Но чему быть, того не миновать. Это неотвратимо». «Да, но...» «Вам наверняка приходилось слышать про Мальтуса. Экспоненциальный рост населения, по его данным, когда-то неизбежно превысит линейный, всего лишь, рост продовольственной базы. Это математический закон, и нет сомнений в том, что он верен. Технике и экономике, базирующимся на нефти, удалось лишь на некоторое время развести эти уравнения и тем самым дать нам достигнуть самого высокого прироста населения за всю историю человечества. Число людей на этой планете с момента моего рождения чуть ли уже не утроилось. Это чудовищно невиданная степень размножения. Благодаря так называемой «зеленой революции» удавалось прокормить эти 6 миллиардов хотя бы относительно. Однако на чем она зиждется, эта «зеленая революция»? Лишь в малой степени на выведении новых сортов, на генетике и других научных методах. Большей частью успех современного сельского хозяйства зависит от введения огромных количеств удобрений и пестицидов, добытых из нефти, и массивного полива при помощи бензиновых насосов. В этом весь секрет. Сельское хозяйство 20 века было ничем иным, как искусством превращать нефть в продовольствие. Все-таки нефть – это накопленная солнечная энергия миллионов лет. То, что израсходовано, пропало навсегда. Нам понадобилось всего 100 лет, чтобы сожрать эти гигантские запасы. И что теперь? Теперь, когда эта основа сокрушилась, неизбежно окажется, что Земля носит больше людей, чем она в состоянии прокормить естественным образом. Это может иметь только одно логическое следствие. Количество людей будет сокращаться. Другими словами, люди будут умирать. Многие. Чудовищно много людей. И ничто из того, что еще можно предпринять сейчас, этого не остановит. Ваш единственный шанс, Маркус, избежать этого – остаться здесь. То, что он говорил и как говорил, звучало впечатляюще, пугающе, почти убедительно. Маркус откашлялся. «Сэр», — сказал он устало, — «я ничего не привнес в вашу деревню. Я ничего здесь не построил и не купил. Я оказался здесь случайно. И у меня есть серьезное опасение, что вы недолго будете довольны мною. Несмотря ни на что, я полагаю, что лучше мне уехать отсюда, как только дорога освободится от снега. Все, о чем бы я хотел попросить, — это несколько литров горючего». Подбородок его преподобия дрогнул. «Боюсь, не получится». «У вас нет запасов?» «Запасы-то есть, надежно припрятанные. Но я не могу вас отпустить. Я не могу быть уверен, что вы никому не расскажете о нас. Пойдут слухи, и на нас обрушатся тысячи беженцев». Маркус оцепенел. Это означало открытым текстом, что он здесь под арестом. «Сэр, я обещаю вам. Я думаю, мы поняли друг друга. Вы можете возвращаться к своей работе». После нескольких морозных дней, когда деревню продувало таким ледяным ветром, что у Маркуса просто отваливался нос, зимняя куртка из канадского супермаркета для такой погоды не очень годилась, наконец снова пошел снег. Густые хлопья кружились в воздухе, который от этого казался теплым. Каждый шаг по белому великолепию давался с трудом. Утром мужчины расчищали дороги, а снегопад продолжался, и на завтра предстояла та же работа. После этого Маркус еле-еле ворочил свою тележку. Сено в тележке успевало отсыреть, пока он довозил его до хлева. Едва он прикрыл за собой дверь, как она бросилась к нему из темноты, прижалась, влажно задышала ему в лицо. «Где ты пропадал?» «Ребекка». Маркус отпрянул, но позади была дверь. «А где я должен быть?» «Я тебя ждала». От нее исходили огненные волны. «Для чего же?» «Не скажу». Она обыскала жадным взглядом его лицо. Руки ее непрерывно двигались, но она все же не посмела дотронуться до него, к счастью. «Ты не хочешь поцеловать меня?» — спросила она и жадно приоткрыла губы. Маркус проглотил комок в горле. «Знаешь, я думаю, нам лучше оставить это». «Давай». «Твой отец оторвет мне голову». «Но он же нас не видит. Кроме того, ты слишком молода». «Вовсе нет. Мне почти 16. Считай, что 16. То есть 14. «Если ты мне не веришь», — выдохнула она, — «можешь сам проверить, настоящая ли я женщина». Никогда еще он не слышал в женском голосе столько желания, даже когда они с Эмили, и то, что некая абсолютная несознательная часть его тела дико возбудилась, тоже не делало положение легче. «Ребекка, перестань. Ты милая девушка, но ты здешняя, а я нет. То есть между нами ничего не может быть, понимаешь?» Ее взгляд задрожал. «Ты не можешь отказать мне», — шептала она. «Я тебя хочу, слышишь? Ведь я же тебя люблю». Единственная возможность приглушить ее подростковое либидо, раздумывал он, — это сделать ей больно. «Но я тебя нет». Она отпрянула, как будто он ее ударил. Какое-то время он видел блеск в ее глазах, не понимая, то ли это ужасная боль, то ли неистовый гнев. Потом она отвернулась и без слов убежала. После этого Ребекка больше не попадалась ему на глаза. За лошадьми ухаживал другой, безотрадного вида парень лет 20. У него была мощная челюсть, прямые как солома волосы, и разговаривая, он не смотрел тебе в лицо. Казалось, проблема решилась. Однажды вечером после патрулирования он зашел на сеновал, вспомнив во время обхода, что не повесил вилы на место. Джек этого не любил. Он вошел в сарай через узкую боковую дверь и услышал в темноте давящиеся звуки. Будто кого-то душили, и тот сопротивлялся изо всех сил. Маркус пригнулся. Что делать? Звать на помощь слишком долго. Он схватил первую попавшуюся палку, какой обычно погоняли скот, и пошел с ней на звуки удушения. Они исходили сверху, с сенного чердака. Он тихо поднялся по лестнице и осторожно заглянул через решетку. Сквозь узкое окошко в крыше проникал луч лунного света, и прошло несколько секунд, прежде чем Маркус разобрался в том, что видел. Скомканная одежда, раскинутые ноги и ляжки, а между ними волосатая задница, утященно ходившая ходуном. Маркус вытянул шею, насколько смог. И правда, Ребекка. Мужчину он не узнал, только увидел, что тот зажимает ей рот рукой, чтобы приглушить крики. Ну и странное, однако же, занятие секс, если смотришь на него со стороны. Ну хорошо, с этим, кажется, все устроилось. Маркус осторожно спустился вниз и торопливо вышел. Что же касается вил? Нет, пусть уж лучше Джек ругается.